Малух резко повернул голову в сторону кухни. «Уиллард!» — позвал он. «С тобой там все в порядке?» Малух спрятал нож. Крепко держа Мэриан за волосы, он достал пистолет. Он сильно надавил ей оружием на висок, медленно продвигаясь с ней к гостиной. Он видел, как Джек посмотрел направо, мальчик тоже. Малух рискнул выглянуть за угол. В разбитом окне стояла женщина-полицейский. Она подняла пистолет и выстрелила. Стекло на ближайшей к Малоху картине треснуло. В ту же секунду из кухни появился Дюпре, и вся его необъятная фигура заполнила проход. Малух поднял Мэриан на ноги и загородился ею, теперь его пистолет уткнулся дулом ей под подбородок. Он был виден только Дюпре. Мэйси в неуверенности застыла в окне. Малох встал так, чтобы ему было видно и Мэйси в зеркале холла. «Тукита!» — сказал он. «Я тебя вижу! Стой, где стоишь!» Дюпре был спокоен. Он держал Малоха на мушке. Эти двое встретились впервые, сведенные не до конца понятными им силами и обстоятельствами, которые теперь были налицо. Женщина, стоящая между ними. Их общая привязанность к острову и его кровавому наследию. И, наконец, их странная схожесть. Они ведь оба были люди не от мира сего. И только убежище могло дать им ощущение начала принадлежности чему-то. «Отпусти ее», — сказал Дюпре. «Все кончено». «Ты думаешь?» — Малух продолжал издеваться. «Мне кажется, все только начинается». «Твои люди мертвы, и тебе никогда не уйти отсюда. Отпусти ее». «Ну уж нет. Я так не думаю. Мы с женушкой наконец встретились после долгой разлуки. Нам многое надо наверстать». Малух оттянул голову Мэриан назад и, несмотря на боль, которую это причиняло ему, поцеловал ее в щеку, оставляя на ней кровавый след. «Клянусь, она ничего не рассказывала тебе обо мне. Я потрясен. Люди должны с самого начала быть честными друг с другом, иначе какое же у них будущее?» Мэриан не поднимала глаз на Дюпре, боясь встретиться с ним взглядом. Слева от себя она видела Мэйси, которая двигалась, ожидая, когда Малох станет для нее подходящей мишенью. «Я знаю обо всем, что было между тобой и моей женой. Я ненавижу мужчин, которые идут напролом, вне зависимости от того, что им сказали. Но я склонен простить тебя. В конце концов, она же тебя использовала». Дюпре не мог скрыть своего смущения. «А ты думал, что заинтересовал ее? Ты, мерзкий урод! Это тебе не сказка про красавицу и чудовище. Это реальная жизнь. Она пустила нас обоих в оборот. Но такие твари это умеют. Я ее недооценивал. Никто не станет отрицать, что она хорошенькая. И многие мужики много бы дали, чтобы поразвлечься с ней. Она использовала тебя, чтобы ты сработал как оповещающая система в момент, когда появлюсь я, и ей надо будет снова смыться с моими деньгами». Мэриан попыталась заговорить, но пистолет давил очень сильно, и она была уверена, что, если откроет рот, он проткнет ее. Теперь, наконец, она решилась взглянуть на Дюпре. Она пыталась выразить взглядом весь свой стыд, сожаление, страх, ее чувства к нему. «Это ложь. Он лжет. Я никогда не хотела никому причинить боль, и меньше всего тебе». «Конечно, она будет отрицать это. Но все именно так. Я ее хорошо знаю. Черт, я был женат на ней достаточно долго, и она все равно меня провела. Может, она думала, что ты сможешь защитить ее в случае чего? Ну, по крайней мере, хоть тут она не ошиблась, ведь ты же здесь». В зеркале Малох увидел, что Мэйси делает попытку продвинуться ближе к входной двери, чтобы отрезать ему путь к отступлению. «Я же сказал, детка, что вижу тебя. Продвинешься еще на дюйм, и я вышибу мозги моей суки жены прямо в потолок». Мэйси остановилась. «Положи оружие на пол», — сказал Малох Дюпре. «И вытащи Смит из-за пояса. Я даже не стану тратить время, чтобы сосчитать до трех. Дюпре, несмотря на дурное предчувствие, сделал, как ему сказали. Осторожно положил на пол ружье, за ним Смит Вессон. «Ты тоже, детка!» Он повернулся спиной к стене, чтобы лучше видеть Мэйси. Она не шевельнулась. «Думаешь, я стану с тобой возиться? Делай, как сказано!» Мэйси начала медленно опускать оружие, когда внимание Малуха снова переключилось на Дюпре. «Взгляни на себя! Ты всего лишь урод, великан, изображающий себя рыцаря в сияющих доспехах. Но ты не читал сказок, господин великан!» Пистолет, до того упиравшийся в подбородок Мэри Энн, теперь смотрел на Дюпре. «В конце сказок великаны всегда умирают!» Он нажал на курок. Раздался выстрел, и из горла полицейского хлынула кровь.